«Ага», — прикинул Новицкий, — «выходит, она мне ровесница. Правда, это знаю только я, а остальные считают, что Петру II 15 лет. Приемный отец днями пропадал на верфи, а часто и ночевал там, девочке же было интереснее с ним, чем с мачехой. А уж когда Федосей овдовел, Елена стала сопровождать его почти везде. Вот так она и выросла среди кораблей и корабелов. По крайней мере, теперь ясно, откуда она знает про шпангоуты и стрингеры», — сообразил молодой царь. «Скляев научил ее английскому и итальянскому языкам, а также математике с механикой и еще одной науке, придуманной им незадолго до смерти». Цесаревна достала из недр своего платья небольшую бумажку и прочитала: «Математическому расчету прочности балок и их соединений. Специалист по сопромату». Мысленно восхитился Новицкий. «И вполне приличный, если судить по юбке. Да куда же ее Лиза дела? Пусть немедленно тащит сюда. Вот уж чего-чего, а без работы она точно не останется. Приемный отец Лены умер 4 года назад, а перед смертью просил своего друга, с которым они вместе начинали службу в Преображенском полку, позаботиться о его приемной дочери, и тот взял ее в жены. Несмотря на разницу в возрасте, поначалу их брак был счастливым, но уже тогда отставной гвардии поручик время от времени крепко выпивал, а сейчас потерял всякую меру в питии, так что жизнь бедной девочки превратилась в ад. С этим император согласился сразу, ведь муж-алкоголик, это, наверное, даже хуже матери-алкоголички. А уж с такой-то ситуацией Сергей был знаком не понаслышке. В общем, стало ясно почти все, кроме самого главного. С чего эта цесаревна вдруг так озаботилась судьбой девицы, которую вчера вечером увидела впервые в жизни? Правда, в ее речи содержалось аж целых 2 объяснения данного факта, что само собой было некоторым перебором, даже если не учитывать их содержание. Якобы Елизавете стало жалко бедную девочку. Кроме того, она никогда не забывала, что ее Петенька ищет таланты, и, значит, решила обратить его внимание на еще один. Так вот, первый пункт Новицкий отмел сразу, за полной его фантастичностью. Да и со вторым были серьезные сомнения, потому как цесаревна заинтересовалась Татищевой сразу, даже толком не взглянув на ее произведение. А если бы взглянула, то все равно ничего не изменилось бы. Для того, чтобы оценить всю изящность данного технического решения, требовалось разбираться в механике и немного, в сопромате, а этим Елизавета похвастаться никак не могла. Тогда что же стоит за ее порывом? Сергей начал было обдумывать возникшую проблему, но тут же одернул себя. Слишком мало информации, блин, так можно додуматься вообще до хрен знает чего. Примеры уже были, и, к сожалению, неоднократные. Нет, голову ломать пока не надо, а следует просто глянуть, какова окажется эта девица при ближайшем рассмотрении, и что в дальнейшем предпримет цесаревна. Глава 10. Как говорил Козьма Прутков, чьим именем император собирался воспользоваться уже этой осенью: если у тебя есть фонтан, заткни его. У молодого царя фонтаны были, причем не в единственном числе, находились они в Петергофе и требовали на поддержание себя в исправности определенного количества денег. Поэтому сразу после ухода цесаревны, отправившейся в зимний за Еленой Татищевой и ее юбкой, Новицкий начал думать, под каким бы предлогом те самые фонтаны заткнуть, в полном соответствии с заветами одного из мудрейших героев русской литературы. Потому как смета, недавно представленная архитектором Земцовым, с точки зрения Новицкого явно нуждалась в корректировке. Ведь надо начинать строить большую шхуну для Эдвардса, его команды и русских стажеров, кои станут плавать под его командованием, а тут, понимаешь, какие-то фонтаны, и, как будто их мало, еще всякие не очень нужные дома. Ладно, мастеровой двор для петергофских государственных крестьян почти готов, так что его Михаил Григорьевич пусть заканчивает, разумеется, не забывая об экономии, но он там собирается возвести еще и кавалергардский, для придворных, и за почти вдвое большие деньги, а морды у них не треснут, чай не баре. Пусть пока так обойдутся, по крайней мере, до прибытия второго золотого обоза с Урала. Дело было в том, что в ближайшие дни император собирался посетить свой загородный дворец в Петергофе, куда пока еще ни разу не наведывались ни он, ни настоящий Петр II. Будем называть его предшествующим, одернул себя молодой человек, ибо иначе можно прийти к подсознательному выводу, что он, Новицкий, какой-то не совсем настоящий император, а это, разумеется, будет полнейшей неправдой. В общем, царь желает посетить один из своих дворцов, и точка. Елизавета, например, давно уже побывала во всех своих владениях, вникла в дела по их приведению в порядок и теперь только иногда просит денег. Но, надо отдать ей должное, не слишком часто и в разумных пределах, хотя у нее в Питере и окрестностях было аж 3 места постоянного проживания. Во-первых, царь подарил ей примерно четверть зимнего дворца, потому как в летнем свободного места уже не оставалось. Нет, одна Лиза там как-нибудь поместилась бы, но вот ее свита, точно нет. Восстановительные работы в Сарском шли полным ходом, и вскоре на месте сгоревшего дома должен был появиться хоть и небольшой, но вполне приличный дворец. И, наконец, достроечные работы в Стрельне завершились еще весной, так что на пути в Петергоф теперь было куда завернуть в гости по дороге. На этом государственные размышления пришлось прервать, потому как цесаревна вернулась в летний дворец, теперь уже в сопровождении керосиновой воришки. Та была в скромном платье, которое Новицкий, кажется, пару раз видел на Елизавете, а вчерашнюю юбку несла в руках. А ничего так фигурка у девочки, прикинул Сергей, на пару сантиметров повыше Лизы, немного ее худощавей, и грудь примерно на размер меньше, но отметил это император как-то отстраненно, можно сказать, из чисто эстетических соображений, без малейших признаков эротики, ибо Елизавета ночью превзошла сама себя, и теперь, даже появись в кабинете толпа обнаженных красавиц, Новицкий думал бы только о том, как их побыстрее отсюда выгнать, а то здесь и так тесновато. Елизавета, приведя свою подопечную к императору, тут же заявила, что в шпангоутах и прочих корабельных ребрах она ничего не понимает, в силу чего поддерживать беседу не сможет. Кроме того, ей надо ехать в Сарское, причем желательно побыстрее, ибо туда привезли окна, кои следует самой осмотреть перед тем, как их начнут ставить на место, и отчалила, пообещав вернуться послезавтра вечером. Сергей проводил даму до дверей приемной, а потом, вернувшись в кабинет, сел рядом с гостьей и предложил: «Покажи руки, Лена». Та в недоумении показала: «Нормальная кожа, ни трещин, ни воспалений, ни бородавок», — хмыкнул император. «Шей, думаю, у тебя тоже нет, или все-таки есть?» «Нету, ваше величество». «Очень хорошо, и вообще, от тебя пахнет духами, а вовсе не керосином». «Тогда зачем он тебе понадобился?» «Продать, государь», — покраснев, опустила глаза Татищева. «И почем, если не секрет? Ты реализовала первую порцию, кстати, сколько там было?» «3 шкалика. Хотела продать за 200 рублей, но графиня Левинвольде дала только 120. Говорит, что у нее больше нет». «Врет», — машинально уточнил молодой царь, но потом соотнес цифры и возмутился. «Почти 200 миллилитров керосина за 120 рублей? Да это же наглый демпинг. И как у тебя только совести-то хватило?» Однако, глянув на воспитуемую и увидев, что она, того и гляди, расплачется, Сергей решил ее слегка утешить. «Не волнуйся, у тебя будет возможность возместить ущерб, после чего все мои претензии исчезнут». «На что хоть деньги-то потратила?» «На портвейн», — смущенно созналась девушка. «Да это же будет почти бочка. Куда тебе столько?» «Не мне, ваше величество, это мужу моему. Очень он португальское вино любит, гораздо больше водки, но денег на такую роскошь у него уже давно нет». Новицкий с уважением глянул на собеседницу, он ее вполне понимал. Давно, еще в 21 веке, он от отчаяния иногда и сам собирался сделать нечто подобное. Купить 2-3 ящика водки и принести их матери. Она же как начнет хлестать, так и не сможет оторваться, пока не сдохнет. 3 раза у Сергея появлялись достаточные для проведения такой операции суммы, но он так и не смог решиться. А Лена, получается, смогла, хотя, конечно, муж — это все-таки не мать. И как результат? «Да никак», — зло ответила заботливая жена. «Хлещет ирод по ведру в день уже неделю, морда вся синяя стала, а больше ничего с ним, пропойцей, не делается. Если действительно по ведру, то это у него только вторая стадия», — сознанием дела просветил даму император. «Еще бочки 3 понадобится, не меньше. Хотя, конечно, если время от времени прятать портвейн, чтобы он не мог сразу опохмелиться, то, возможно, требуемый результат наступит и быстрее. В общем, здесь все ясно, и давай перейдем к твоему будущему. Перед тобой сейчас 3 пути. Первый – оставить все как было, только не забыть возместить мне стоимость украденного керосина. Второй – стать фрейлиной цесаревны, ты ей чем-то понравилась. Третий – служить при мне лейб-инженером. Что выбираешь? А разве бабы могут служить? Интересно ты рассуждаешь. Собаки, и те могут. Кроме того, ты не какая-то там баба, а довольно красивая молодая женщина, веснушки тебя нисколько не портит. Это я в порядке констатации факта, а не намека на что-нибудь этакое, так что можешь не делать вид, что смущаешься. Я, конечно, хочу быть при вашем величестве, но только делать-то мне что придется. Для начала, внимательно изучить вот это. Царь протянул ей папку с чертежами спрея, и составить мнение, что тут хорошо, а что не очень, после чего ознакомить с ним меня. Что дальше, пока сам не знаю, но без работы ты точно не останешься. И, кстати, у меня остался еще один вопрос. Как ты смогла дотянуться до лампы, понятно. А дальше-то что? Все равно в таком положении сливать керосин очень неудобно. Вместо ответа Татищева подняла руки к шее, на которой красовалось нечто вроде тонкого серебряного обруча, и в три движения развернула его. Теперь у нее в руках была примерно полуметровая трубка с загнутым концом. Если немного отсосать и, как керосин пойдет по трубке, прекратить, то в рот ничего не попадет, пояснила она. А флакончик, в юбке, между двумя слоями ткани. Я, когда спрыгивала туда, успела его спрятать, ваше величество ничего и не заметили. Ну-ну, прикинула император, в изобретательности девушке не откажешь. Но ставить ей обратную задачу, то есть не отлить керосин, а, наоборот, придумать, как что-то кому-то незаметно подлить, еще рано. Надо получше присмотреться, что она за человек. Хотя по первому впечатлению, такой, какой надо. Но почему же, черт побери, она оказалась здесь в общем-то случайно. Ведь поиском талантов в области кораблестроения занимался Меньшиков, и не может быть, чтобы он не знал про дочку Верещагина. Или все-таки может. Пожалуй, это можно выяснить прямо сейчас. Скажи, Лена, а знакома ли ты с Гаврилой Авдеевичем Меньшиковым? Знакома, снова смутилась Татищева. Он все с Федосеем Моисеевичем ругался, мол, не место девки на верфи, а когда отчим помер, и вовсе перестал меня туда пускать. Ясно, кивнула император. Потом достала из ящика стола рабочую тетрадь, открыл на странице, где перечислялись ответственные за поиск способных людей, нашел там Меньшикова и поставил рядом с фамилией вопросительный знак, после чего предположил, и ты, понятное дело, тут же наверх ходить перестала, на галерную, конечно, а на Адмиралтейской Гаврила Авдеевич не командир, там господин Най заправляет, а он меня не гнал, то есть его ты неплохо знаешь, тогда расскажи мне, что это за человек. Минут 10 молодой царь слушал словословие в адрес Осипа, а если точнее, то Джозефа Ная, однако когда они закончились, заметил, мне почему-то кажется, что ты хочешь еще что-то сказать, но не решаешься. Коли так, то зря. Девица замялась, но потом решилась и выпалила. Он слишком старательный. Если нужен корабль, чтоб был не хуже, чем у кого-то, то он его обязательно сделает. А вот когда понадобится лучше, то может и не справиться. Лучший же в мире корабль ему не сделать никогда, он на таком и не помышляет вовсе. Все его корпуса слишком широкие. Он не умеет рассчитывать их прочность, поэтому делает с запасом. Его так учили, и ничего другого Най знать не желает, отчего, хоть и дружил с Федосеем Моисеевичем, часто с ним ссорился. Интересно, улыбнулся Сергей. Най, значит, построить выдающийся корабль не сможет. А у кого, по-твоему, это получится? Ни у кого, государь, потому что мой приемный отец уже четвертый год как умер. Вот он, пожалуй, смог бы. А ты? Так у меня же опыта нет совсем. Хорошо, упростим задачу. Пусть требуется сделать не корабль, а кораблик, но все равно лучший в мире. Дальше Сергей подробно рассказал, зачем ему понадобились яхты типа спрея. Я, наверное, смогу такую яхту начертить, неуверенно начала девушка. Но вот построить, вряд ли. Тут надо уметь мужиков в узде держать, а у меня не получится. Вообще-то император планировал закончить беседу с Татищевой до обеда, однако она затянулась почти до ужина, и только в 8 вечера бывшая керосиновая воришка отправилась домой. Сергей же, проводив ее, задумался. Вроде все хорошо, но все-таки что-то не дает покоя. Во-первых, так и не прояснилось, чем именно Елена заинтересовала цесаревну. И, кроме того, Сергею казалось, что он не поговорил с гостьей еще о чем-то важном, но молодой человек не мог сообразить, о чем именно. Оставалось утешаться тем, что эта беседа была не последней. На следующий день Сергей посетил обе верфи, сначала Адмиралтейскую, где под присмотром настроились спрей, а затем галерную, на которой Меньшиков при соучастии Миниха создавал якобы новую царскую яхту-галеру, а на самом деле, первый в мире пароход. В общем, все оказалось ожидаемо. Там, где заправлял англичанин, народу толклось немного, однако кили уже начали обрастать шпангоутами, причем у всех яхточек в одинаковых количествах. На галерном же острове обнаружилось явно излишнее количество рабочих, а само судно пребывало практически в том же состоянии, что и две недели назад. «Фельдмаршал, как ты оцениваешь то, что здесь происходит?» — поинтересовался император Миниха, отозвав его в сторонку. «Как бардак, ваше величество», — честно ответил вопрошаемый, давно уже набравшийся от царя новых для себя, но весьма выразительных слов. «Но по-другому не выходит. Меньшиков всегда так работает, а он среди русских кораблестроителей сейчас лучший. Эх, жаль, что Скляев помер». Сергей кивнул. «Да, Най, конечно, будет посильнее и как инженер, и как организатор, но он мало того, что англичанин, так еще и собирается скоро вернуться на родину, выйдя на пенсию по старости. Вот и пусть рассказывает там про маленькие ботики, а про остальное лучше не надо. Но, я так думаю, в срок Гаврил Авдеевич все-таки уложится», — счел нужным уточнить Миних. «Он что тут, совсем один всем руководит?» «Нет, у него есть два довольно способных ученика, но им пока рановато поручать самостоятельные дела». Император постоял еще с полчаса, полюбовался, как Меньшиков лично подбивает кувалдой клинья на стапеле, а потом, наорав на плотника, берет у него топор и что-то там исправляет. Вздохнул и, подозвав кораблестроителя, сообщил ему, что все было очень интересно. Он, мол, благодарит господина Меньшикова и желает ему дальнейших успехов в труде, а сам отбывает, его ждут государственные дела. Ими Новицкий занялся сразу после возвращения в Летний дворец. Заключались они в том, что Сергей снова достал тетрадь, куда вчера поставил вопросительный знак, и, покачав головой, перечеркнул его вместе с фамилией, после чего позвал Нулина и поставил задачу побыстрее разузнать все возможное о помощниках Меньшикова, а потом, если останется время, еще иное. Однако задачу все равно как-то придется решать, подумал молодой царь после ухода старшего камердинера, заверившего, что времени ему хватит на все, даже еще и останется, если, конечно, в процессе выполнения задания не придется экономить каждую копейку. Итак, начал рассуждение Новицкий. Меньшиков – хороший корабельный инженер, но весьма посредственный организатор, и, кажется, не любит, когда те, кто стоял ниже него, вдруг поднимаются вверх. Най – отличный организатор и к тому же не ревнив к успехам подчиненных, но как инженер излишне консервативен, да и возраст ему уже не позволяет дневать и ночевать на верфи. Если же вспомнить Москву, где под руководством Нартова создается машиностроительный завод, то там проблема вроде бы уже разрешилась. Андрей Константинович, конечно, гениальный инженер, но как организатор он всего лишь чуть выше среднего, причем сам это хорошо понимает. А заинтересовавшийся новинками техники Ганнибал, наоборот, и эти двое уже неплохо сработались. Правда, не сами по себе, а после того, как их свел и предложил работать вместе император. Да, но у него же не 10 голов и не 100 рук. Значит, нужно какое-то кадровое управление в секретариате, в котором будет подробная картотека на всех более или менее известных специалистов, а кадровики станут решать, как именно к этому инженеру приставить вон того организатора, или даже сразу нескольких, ибо император сильно подозревал, что некоторым одного будет мало, все равно ухитрятся устроить бардак. Но только подбором кадров задачи нового управления, пожалуй, не ограничится. Оно еще должно следить, чтобы его назначенцы не перегрызлись и не начали подсиживать друг друга в ущерб делу. Да, но где же людей-то взять? Найти и выучить, решил император. То есть создать в университете еще один факультет, управленческий. Вот только кого туда посадить в качестве декана, это надо хорошо подумать. Глава 11. Через пару дней после возвращения Елизаветы из Сарского император в ее компании отправился в Петергоф. Во-первых, конечно, отдохнуть, потому как до этого он с момента появления в Петербурге вообще работал без выходных. Тем более, что вскоре в северную столицу должен был прибыть корабль с английским послом, ведь бумаги о восстановлении дипломатических отношений были довольно давно ратифицированы обеими сторонами. Сергей сильно подозревал, что посол захочет аудиенции у царя, тем более что и Миних, и Ягужинский, и Головкин тоже были такого мнения. Правда, относительно того, чего этот самый посол захочет и что будет предлагать, единого мнения у них пока не выработалось, а у императора его и вовсе не было – Сергей рассудил, что в данном случае незачем пытаться предугадать развитие событий. Вот приплывет посол, расскажет, чего ему надо, тогда и можно будет начинать думать. А пока, раз есть время, следует слегка отдохнуть. Ну и, конечно, на месте прикинуть, под каким бы предлогом заткнуть и глубоко законсервировать петерговские фонтаны. Что интересно, никто из высокопоставленных приближенных даже не заикнулся о том, что к прибытию гостя город надо хоть как-то подготовить. Либо не считали посла достаточно важной для подобных действий персоной, либо просто вполне оправданно опасались, что оная подготовка на них и будет свалена. Однако Сергей, немного подумав, решил кое-что сделать сам, для чего перед отъездом имел довольно продолжительную беседу с лейб-инженером Татищевой. Девушка быстро сообразила, какое именно устройство требуется молодому царю, сроки у нее тоже возражений не вызвали. Вопросов у Елены появилось всего два: какова потребная грузоподъемность заказанного изделия и как оно будет называться. «Выдержать устройство должно пудов 10», – прикинул император. «Это в статике, но тут надо будет учесть и возможные динамические нагрузки. Понимаешь, о чем речь?» «Конечно», – кивнула девушка, – «люди же на ней будут вертеться всячески». «Вот именно, а назовем мы это как есть, раскладушкой». Отдых прошел нормально. Правда, поначалу Сергею показалось, что Елизавета чем-то слегка обеспокоена, но потом он, кажется, разобрался, в чем тут дело. Похоже, цесаревну волновало, не зашли ли отношения императора с лейб-инженером несколько дальше совместного обсуждения всяких технических новинок. Новицкий даже собрался прямо ответить на этот невысказанный вопрос, но потом передумал. С какой стати ему начинать оправдываться, если он, во-первых, ничего такого не делал, во-вторых, в обозримом будущем не собирается, а в-третьих, его никто прямо и не спрашивает. Видимо, Лиза и сама это поняла, потому как ночи, последовавшие за ней второй день отдыха, прошли просто великолепно. Затем снова последовала ночь, но уже не такая насыщенная, как первая, потому как молодые люди немного устали. И, наконец, утром они двинулись назад. До Стрельны доехали вместе, цесаревна там и осталась, а император продолжил путь в Санкт-Петербург, в свой дворец, куда прибыл как раз к обеду. «Меня кто-нибудь хотел видеть?» — задал он обычный вопрос Василию Нулину. «Да, государь, и сейчас хочет. Та девка, которая лейб-инженер при твоей персоне. Я ей сказал пока в саду погулять, а то в приемной сейчас полы моют». «Отлично. Тогда, значит, стол накрывай на две персоны и, как все будет готово, зови ее, а я пока буду в кабинете». Елена пришла со свертком, в котором наверняка содержался плод ее более чем двухдневной работы, но стол был уже накрыт, и император предложил девушке сначала поесть, ибо блюда могут остыть, а с тем, что она принесла, за полчаса точно ничего не случится. «Ваше Величество обедает всего полчаса», — удивилась девушка. «Обычно мне 20 минут хватает, если есть одному. Ну а тут я на всякий случай заложил еще 10, вдруг тебя на красноречие пробьет, хотя... Конечно, это будет излишество, времени для беседы у нас и потом выделено вполне достаточно. Причем тогда разговор пойдет уже без риска подавиться костью или пролить какой-нибудь соус на платье». Понято, что после такого вступления Татищева весь обед молчала. Император тоже работал челюстями, не отвлекаясь на разговоры, поэтому через 18 минут после начала трапеза была закончена. «Сейчас уберут со стола, и можешь начинать показывать», — сообщил царь, отставляя стакан из-под молока и дергая за какой-то шнурок на стене, сразу после чего в комнату зашли два лакея и почти мгновенно освободили стол. «Ты, наверное, принесла то, что мы предварительно назвали раскладушкой», — уточнил Сергей. «Да, государь, но, разумеется, это не готовое устройство, а его в десятеро уменьшенная модель». Девушка развернула сверток и положила на стол деревянный прямоугольник размером примерно 10 на 20 сантиметров при толщине около 3. Повернула его боком, что-то сделала на нижней части, и у прямоугольника с негромким стуком развернулись 4 ноги. Но они торчали не вертикально вниз, а под небольшим углом в стороны. Примерно как у спортивного коня, через которого прыгают, — прикинул император. «Вот здесь 3 выдвижных ящичка», — начало пояснять и показывать Елена, — «они пока пустые, я же не знаю, что там должно быть. А с этой стороны, 2, в маленьком, колесико и ось, в большом, рукоять». Сергей прикинул, как это будет смотреться в полном размере. «Ничего особенного, стол как стол, Правда, не совсем обычных пропорций, и ноги у него торчат несколько странно, но это понятно зачем, иначе не обеспечить должной устойчивости. Спрашиваешь, что будет в этих ящичках? Поднял царь глаза. В крайнем слева, отрез зеленого сукна, чтобы им этот самый стол накрыть. В среднем, всевозможные указы о награждении, куда останется только по-быстрому вписать имя подлежащего оному. В последнем, какие-нибудь ордена и ценные подарки. В общем, с первой функцией все понятно. А что у нас со второй? Татищева подцепила ногтями что-то в торце столешницы, и две планки встали сначала вертикально, а потом еще немного продолжили свое движение и окончательно остановились с наклоном градусов 20 вперед. Наверху у них обнаружились маленькие дырочки, куда на тонкой стальной проволочке встало колесико из малого ящичка. Затем Елена подцепила еще две дощечки, но эти начали поворачиваться уже назад и встали практически горизонтально. Теперь бывший столик напоминал какое-то животное с длинной шеей и еще более длинным хвостом, торчащим параллельно земле. В конце хвоста тоже были дырочки, куда девушка тоже вставила проволоку, но не прямую, а изогнутую наподобие автомобильного кривого стартера. Потом достала откуда-то из-под юбки небольшую тряпичную куклу и нитку с петлей на одном конце. Эту петлю она надела на шею куколки, а свободный конец пропустила поверх колесика и намотала на прямой отрезок проволочки. Покрутила рукоятку. Нитка, наматываясь на ось, натянулась, ноги куклы оторвались от земли, и она закачалась. Если, вот этот. Елена ткнула пальцем в висящую игрушку, весом будет не более 5 пудов, то ничего даже придерживать не придется. А коли более, потребуется придержать вот здесь, но с силой всего в 0,5 пуда. Отличная конструкция, вынес вердикт император, внимательно осмотрев модель. Теперь, наверное, тебе хочется узнать, зачем она вообще понадобилась. Спрашивай, я отвечу. Мне просто непонятно, государь, для чего такие сложности, развела руками девушка. Чтобы кого повесить, нужна только веревка, а все остальное везде найдется. А ежели надо кого наградить, то для того уже есть специальные места. Ну, во-первых, насчет повесить ты не совсем права, усмехнулся царь, вспомнив обстоятельства прибытия пиратской шхуны в Петербург. Иногда вокруг, как назло, ну совсем нет ничего подходящего. Однако назначение этого устройства скорее внешнеполитическое. Кто живет на втором этаже восточного крыла Зимнего дворца, ты знаешь, прусский принц Фридрих, он медведей боится, хихикнула девушка. Уже не очень, пару раз даже погулять выходил. Правда, недалеко и с охраной, но у него еще все впереди. Так вот, недавно мы с ним имели беседу, и принц попросил меня познакомить его с механизмом управления империей. А откуда я ему его возьму, если сам пока как-то обхожусь без него? Но отказывать высокому гостю неудобно, вот ты и сделала модель того самого механизма. Теперь осталось только соорудить его в натуральную величину и показать Фридриху. После демонстрации модели механизма управления державой беседа перешла на яхту Спрей. Вообще-то император уже здесь, в прошлом, сообразил, что у Слакома была не совсем такая яхта, как у Врунгеля. Беда имела выступающий киль-плавник, а Спрей как-то обошелся без этой детали. Новицкий, обнаружив отличие, тогда задумался часа на полтора, в результате чего у него в голове родилась теория корабельной остойчивости. Сергей не знал, насколько она соответствует общепринятой, но эта теория работала. Царь сразу проверил ее на простых моделях. Итак, у любого плавсредства центр тяжести может быть или выше центра давления, то есть условной точки приложения выталкивающей силы, или ниже его. В первом случае остойчивость достигается только за счет ширины корабля. Пример такой конструкции – ящик. Его довольно трудно перевернуть, ведь при наклоне центр давления сдвигается в ту же сторону, что приводит к появлению выравнивающей силы. Но все это работает только до определенного угла наклона, после превышения которого ящик переворачивается уже сам. Император краем уха слышал термин «критический угол крена». Что это такое, он точно не знал, но подозревал, что как раз то самое. Так вот, по его прикидкам, большинство кораблей, что в 21-м, что в 18-м веке, в смысле остойчивости были ящиками. Однако есть и другие держащиеся на воде вещи, например, рыболовный поплавок. Он совсем узкий, но в то же время никогда не переворачивается. Почему? Да потому что у него центр тяжести находится ниже центра давления. У такой конструкции критического угла вообще нет, ее можно перевернуть хоть на 180 градусов, но, Когда переворачивающая сила исчезнет, поплавок сам собой вернется в исходное положение. По прикидкам Новицкого, спрей все-таки был ящиком, хоть и очень похожим на поплавок. А беда, поплавком, похожим на ящик. Именно из-за выступающего вниз плавника, в котором находилась то ли часть балласта, то ли вообще он весь. И вот сейчас Елена объясняла Сергею именно это, причем не на пальцах, а с привлечением математики. От озарения Новицкого ее теория отличалась только большей проработанностью деталей и тем, что выступающий вниз плавник с грузом она называла балластным килем. Им можно снабдить только не очень большие яхты, объясняла она императору, ибо с увеличением размеров балластный киль не получится сделать достаточно прочным. Но ведь этот спрей как раз и есть маленький, настолько, что вниз спокойно можно будет вынести весь балласт. Это не только повысит ему остойчивость, но и позволит на треть увеличить площадь парусов, и, я так думаю, сузить и удлинить корпус, из-за чего он станет просто непревзойденным ходоком. Такую яхту вообще нет нужды вооружать, ведь она сможет легко уйти от любого нападающего. Не совсем от любого, мельком подумал Новицкий. В штиль, например, от галеры такой беде не убежать. Однако при наличии небольшого паровика получится даже это, так что в рассуждениях девочки действительно что-то есть. Правда, в таком варианте яхта получится уже не очень дешевой, и двигатель стоит денег, да и каркас балластного киля небось придется делать стальным, а загружать его – свинцом. Отсюда вывод, такие яхты надо строить не вместо спреев, а в добавлении к ним и в небольших количествах. Например, две или три штуки, для особо продвинутых экипажей. Правда, из-за торчащей вниз хреновины у суденышка увеличится осадка. Интересно, насколько? Примерно до 7 футов, пояснила Татищева. Да, к самому берегу подходить будет труднее, но ведь не намного же, за все на свете приходится чем-то платить. Да, Лена, тут ты права, вздохнула император. Дело было в том, что после успешно проведенного запуска маяка В, так сказать, противоположную по отношению к ожиданиям центра сторону, он начал испытывать какой-то хоть и совсем небольшой, но все же дискомфорт. И в чем тут дело, Новицкий пока до конца не понимал, хотя кое-какие предположения у молодого человека имелись. Кажется, причина в том, что у него вдруг разом исчезли и конкретная цель, для достижения которой требовалось прикладывать все силы без остатка, и сильный противник, который на этом пути не простит ему никаких ошибок. Во время учебы в центре имелось и то. Целью было стать первым учеником и главным кандидатом на заброс в 18 век, да плюс еще подготовиться к выполнению своей, а не возложенной на него миссии. Причем так, чтобы никто ничего не заподозрил, а противником выступал весь центр, это если брать в общем. Конкретно же, в основном Яков Николаевич Соломатин, мужик очень неглупый и совершенно не склонный к излишней доверчивости. Первый этап Новицкий смог преодолеть нормально, но сразу после его завершения начался второй. Требовалось сначала усидеть на троне, а потом одновременно и закрепить свое положение, и собрать маяк, плюс запустить его. Врагов, причем отнюдь не безобидных, на этом пути тоже хватало. Но вот и второй этап завершен. Так что теперь, единой великой цели, продвижение к которой заставляло бы напрягать все силы, просто нет. Вместо нее появилось множество частных, типа грядущего завоевания Крыма и постепенной отмены крепостного права, которые вдобавок и не имеют ясно очерченных сроков. Сильный и четко персонифицированный враг тоже исчез. Но при этом, что удивительно, свободного времени почему-то не только не прибавилось, а стало даже меньше. Это случайность или, наоборот, закономерность, которую он, его императорское величество Петр II, пока просто не понимает по недостатку сообразительности. Ладно, мысленно осадил себя Сергей, на сегодня хватит заниматься самокопанием, хорошего, понемножку. А сейчас следует еще немного просветить свежеиспеченную лип-инженершу относительно ее же высказывания о том, что за все приходится платить. Очень даже права, еще раз повторил молодой человек, и твоя новая должность тоже не исключение. У нее, как и у всего на свете, есть свои оборотные стороны. Не скажу, что такие уж страшные, вовсе нет. Возможно, ты их даже не посчитаешь неприятными, хоть это и не факт. Однако выражение лица девочка не очень контролирует, отметил про себя император. В том же центре она бы спалилась насчет раз. Хотя, возможно, сейчас ее просто не припекает, а, как говорится, жить захочешь, и не так раскорячишься. Но чему, интересно, она радуется. Ладно, пора начинать объяснять ей про секретности санкций за недостаточное внимание к этому важнейшему вопросу. Татищева слушала внимательно, но, когда Новицкий закончил, он был почти уверен, что девушка ждала чего-то другого и теперь явно разочарована. Да она что, решила, будто я ее тут же начну настойчиво приглашать в постель, недоумевал молодой царь, ведь не дура же и должна понимать, что даже при моей поддержке такой враг, как цесаревна, это очень серьезно. Тем более, что как я себя поведу, она тоже знать не может, потому как оно и мне неизвестно. Стоп, а если Лена точно знает, что Елизавета положительно отнесется к такому развитию событий? Ведь не просто же так они о чем-то беседовали весь вечер после покушения на кражу, да и утром времени у них было достаточно. Тогда сразу становится ясно, чем именно заинтересовала Лизу новая знакомая императора. Похоже, теперь придется разбираться еще и с этим. В общем, интересно, девки пляшут, подытожил свои размышления Сергей, давая Елене подписать обязательство о неразглашении государственной тайны. Глава 12. Императорский математик Мятный имел все основания гордиться собой и теперь вовсю он ими основаниями пользовался. Нет, сказать, что он лопался от самодовольства, было бы, пожалуй, некоторым преувеличением. Однако сомнения в своей гениальности, все же изредка нет-нет, да и посещавшие Александра Тихоновича, ныне окончательно отступили. Хотя, конечно, заурядный ум в такой ситуации смог бы найти и что-нибудь неприятное, но на то он и заурядный, чтобы ничего ни в чем не понимать и спотыкаться на ровном месте. Но не таков он, один из величайших ученых в мире, ибо из бесед с другим, ничуть не менее великим, то есть господином Леонардом Эйлером, следовал именно такой вывод. Если, конечно, подойти к делу логически, но с этим никаких проблем у него отродясь не было. Итак, Эйлер сказал, что новый метод счета, придуманный Мятным, на самом деле не такой уж новый. Он был создан чуть более 100 лет тому назад английским математиком Джоном Ниппером и называется логарифмическим исчислением, а его, Мятного, степенное число, логарифмом. Да и пусть себе, слово довольно красивое, но ведь того Ниппера считают великим ученым, хоть он и ошибся в 6-м знаке своих таблиц. Значит, и Александр Тихонович, величина по крайней мере не меньшая, тем более что у него-то в таблицах все правильно как минимум до 8-го знака. А с природным числом, без коего затруднительно точно и быстро высчитывать проценты по долгам, получилось и вовсе замечательно. Эйлер, оказывается, только начал писать труд об этом, в то время как у него, Мятного, все уже лет 5 как готово, включая и само число с 10 знаками точности, которое Леонард назвал основанием натурального логарифма. Пусть будет так, Александру Тихоновичу не жалко, но ведь теперь выходит, что он, Мятный, ничуть не менее велик, чем Эйлер, которого признают во всей Европе. Правда, про меня там совсем не знают, прикинул императорский математик, но мне-то какое дело, пусть себе и дальше прозябают в дикости.